Глава 37. «Внутренняя планировка кораблей Дзерки столь же запутанная, как ее бюрократия», — подумал Пакс Морифер. «Какая неожиданность!» Покамест ему удалось незаметно пройти где-то треть длины козыря и спуститься на один уровень, где, как он полагал, держали рабов. На это ушло больше времени, чем хотелось бы. Коридоры корабля Дзерки были огромными — 3 метра в высоту и почти 5 в ширину. И то и дело меняли направление, как будто пытаясь найти самый длинный путь из одной точки в другую. По мнению Пакса, такую эстетику дизайна можно было назвать кишечной. Мимо прокатил дроид-мышь, что-то тихонько пиликая. Пакс припомнил, чему всегда учила Би-3PO. «Если человек ведет себя так, будто он здесь свой, менее сложные дроиды решат, что человек свой». Он промаршировал мимо, даже не оглянувшись. За следующим поворотом жутковатая тишина сменилась рабочим шумом. Бибикали дроиды, двигались механизмы. Издалека доносился гул человеческих разговоров. Пакс облегченно вздохнул. Ему таки удалось добраться до цеха. Он одернул куртку и поправил кепку техника, который подобрал в ангаре, сделал глубокий вдох и зашагал прямо вперед. Коридор выходил на широкие мостки, проложенные над площадкой. Рахара говорила, что такую зону сами рабочие именуют ямой, и это название казалось вполне заслуженным. В яме было темно, жарко и тесно. Невольники в грязных балахонах присматривали за машинами, которые лязгали так громко, что рабочие наверняка глохли за считанные месяцы. Из некоторых агрегатов периодически вырывались струи пара, чуть не обжигая тех, кто трудился неподалеку. «Просто найди Рахару», — сказал себе Пакс, спускаясь в яму по служебной лестнице. «Найди ее и прочь отсюда!» «Орудия справедливого по-прежнему полностью заряжены», сообщил нервный науталанин безопасник Квайгону и Райлю. Голограмма Фенри только-только погасла. «Но, похоже, они их перенацеливают». Другой возможной целью мог быть только козырь. Квайгон резко втянул в себя воздух. Оби-Ван был далеко не единственным на борту, кто не относился к персоналу Дзерки. Неужели Фенри так осерчала на корпорацию, что была готова уничтожить корабль, заодно погубив множество невинных душ? Он повернулся к Райлю, чье лицо посуровило. Вопрос был излишним. «Да, она это сделает», — сказал Райль. «Я все обдумал, пересмотрел все то, что о ней раньше знал, и то, что знаю сейчас. Да, она сотрет их в порошок, не задумываясь о том, кто еще попадет под раздачу». «Может, это все был сон?» — отрешенно подумала Рахара. Она проштамповала замок компрессора и послала деталь дальше, затем повторила процедуру снова и снова. «Может, я только воображала, что была свободной, что добывала драгоценные камни, что летала по галактике на корабле полном алмазов, опалов и хрусталя. Возможно, это и в самом деле был сон. Возможно, ей нужно просто поверить, заставить себя думать, что это правда. Потому что иначе... Она весь остаток жизни будет помнить, что когда-то была не просто одним из тупых инструментов Дзерки, что летала среди звезд, что лучше убедить себя, что все это — яма, работа и был единственной жизнью, которую она знала, и что другой никогда не было и не будет. Сколько понадобится времени, чтобы убедить себя в этом? Не один год, — подумала Рахара. Но в конце концов это, наверное, случится, непременно. Она забудет о прежней жизни. Рахара! Вздрогнув, она чуть не упустила замок компрессора. В то время как руки автоматически прижали деталь, она подняла голову и увидела лицо, выглядывавшее из-за леса труб. «Пакс?» «Ну да, разумеется, это я», — он раздраженно вздохнул. «Или ты, может, ожидала канцлера собственной персоной?» Рахара засмеялась, и в то же время глаза ее наполнились слезами. «Может, драгоценные камни ей только грезились, но выдумать такого чудака, как Пакс Морифер, она ни за что бы не смогла. Несколько других рабов, которые трудились неподалеку, человек и двое Саластан, тоже заметили Пакса. Одна из Саластанок украдкой повернула рычаг, остановив ленту конвейера. Обычно это делалось, чтобы устранить какую-то мелкую неисправность. Теперь надзиратель не сразу обратит внимание. Саластанка подарила им около минуты времени. Рахара с благодарностью посмотрела на нее и снова повернулась к Паксу. «Как ты сюда попал?» «Джедаи для разнообразия решили, что теперь они должны помочь нам. Пошли отсюда». От осознания Рахару обдало жаром. «Ты пришел вытащить меня отсюда?» «А зачем еще? Любоваться интерьерами? Пакс обвел рукой темный, сырой лабиринт механизмов. «Я знаю. Просто...» Рахаре было трудно все это осмыслить. «Ты же говорил... Ты сказал, что не собираешься рисковать ради меня своей шеей, и от меня этого не ждешь. Это было бы иррационально». Выражение в глазах Пакса смягчилось. «Да, говорил, но, как оказалось, бывают вещи поважнее, чем рациональность». Он протянул руку, и Рахара приняла ее. Но когда Пакс протянул ее к себе, она воспротивилась. «Нет! Да, да, понимаю, это очень опасно. В чем и состоит героизм моей эскапады? Но нет другого способа покинуть это место, кроме, как понимаешь, уйти ногами». Рахара оглянулась на сластанку, которая ей помогла, на других, которые работали на этом участке сборочной линии. Дальше вдоль конвейера трудились люди, несколько дуросов и один обеднеда. В поле зрения были представители около десятка рас, а всего их здесь насчитывалось 30 или более, общим числом несколько сот рабов, каждый из которых был в том же положении, что и она, и которые даже вообразить не могли, что у них может быть своя собственная жизнь. «Если я ухожу», — сказала она, — «то и они тоже». «Ты имеешь в виду, вместо того, чтобы по-тихому выбраться отсюда, мы должны устроить восстание рабов?» Пакс подумал и улыбнулся. «Прекрасная идея!» Сидя внутри Мерикса, Оби-Вану особо не было чем заняться. Чувствительности датчиков корабля хватало, чтобы улавливать сигналы за пределами козыря. Он мог бы вызвать крейсер и поговорить с Квайгоном, но существовала немалая вероятность, что так Падаван выдаст себя Дзерке. Он решил обследовать Мерикс. Уж если предстоит скоро этот корабль пилотировать, лучше изучить все нюансы. Двигатели, приборы управления и тому подобное. Все оказалось примерно таким, как и следовало ожидать. Грузовик типа «Газанти» по своей природе не мог быть особо маневренным, хотя сделанные Паксом модификации этот показатель улучшили. Единственным настоящим сюрпризом стало то, как ловко был переделан нижний трюм, ставший ангаром для грани. Истребитель типа «Найвекс», подумал Оби-Ван, глядя сверху на медно-красную поверхность машины. Должно быть сиранского производства, но Пакс наверняка усовершенствовал и его. Юноша спрыгнул в трюм, чтобы присмотреться поближе, и в этот момент на козыре завыли сирены. Оби-Ван вздрогнул. Быстрее всего подключиться к внутрикорабельной сети можно было с грани, поэтому он запрыгнул внутрь. Он включил двигатели, нашел коммуникатор и успел услышать: «Беспорядки на нижних уровнях! Немедленно закрыть все внешние ангары!» «И тот, в котором я сижу?» — пробормотал юноша. «Великолепно!» Все же он улыбнулся, поскольку казалось очень вероятным, что беспорядки были делом рук Рахары и Пакса. Оби-Ван включил внешний обзор. Как он и опасался, в ангар уже вкатывались дроиды-дзерки, моноколесные и GA-97, которые должны были заблокировать все панели управления, включая те, что отвечали за двери, через которые Мериксу предстояло вылететь отсюда. С дроидами надо было что-то делать. Оби-Ван схватился за меч, затем вспомнил о Колин-Кристалле. Невозможно было сказать, на что меч теперь годится, и брать его в бой было бы глупостью. «Стоп», — подумал Падаван, — «зачем мне искать оружие, если я внутри оружия сижу?» Дроиды-дзерки остановились в тот самый момент, когда нижний люк Мерикса открылся, сбросив грань, которая тут же открыла огонь. Оби-Ван выстрелил в первого моноколесника, затем во второго, моментально разнеся обоих на куски. От этого наверняка сработала бы сигнализация, но поскольку на козыре и так была объявлена тревога из-за мятежа, реакция дзерки могла последовать не сразу. На экране высветилась надпись: «Режим автопреследования включен». «Нет, я не хочу!» Глаза Оби-Вана расширились, потому что грань теперь не только выбирала новые цели, но и пришла в движение. «Как это выключить?» Разбираться было некогда. Грань помчалась вперед, отстреливая одного дроида за другим. А Оби-Ван мог лишь ориентировать корабль, но не мог остановить, и машина стала приближаться к внутренним дверям. Юноша стиснул рычаги управления. Истребитель вылетел в коридор. Теперь он мчал по туннелю, который все время куда-то поворачивал, и зазор с каждой стороны не превышал 1 метра. «Ты всегда жаждал настоящей гонки», — сказал себе Оби-Ван и резко отвернул влево, едва не разбив корабль о стену. «На, получи!» Другой голос в его голове ответил: «Беру свои слова обратно». Но сейчас уже было поздно что-то менять. Оставалось мчаться вперед. За все время, проведенное на корабле Дзерки, Рахара еще ни разу не была так счастлива, как в тот момент, когда с размаху ударила металлическим брусом по панели управления. Искры, которые разлетелись вокруг, могли сойти за фейерверк. Вокруг продолжалась свистопляска. Бывшие рабы с жаром праздновали свое освобождение. Каждую панель, которую можно было вскрыть, вскрыли, а остальные просто разбили вдребезги. Все инструменты и приспособления, которые удалось собрать, были распределены среди толпы, которая с каждой секундой все больше и больше вооружалась. «Какой бы ни была захватывающая и заслуженная эта оргия разрушения», — воскликнул Пакс, перекрикивая грохот. «Ее не следует считать более значимой, чем побег с козыря». «Если только вообще удастся сбежать». Рахара слышала приказ закрыть внешние ангары. Очевидно, не будет задержек и с другими карательными мерами. Дзерка умела подавлять мятежи. Как не хотелось верить, что они сумеют выбраться отсюда, Рахара знала, что все наверняка закончится кровавой баней. Но если Пакс на что-то надеялся, то и она не будет падать духом. Она схватила его за руку и повела вперед, все убыстряя шаги, пока не перешла на бег. «Мастер-джедай!» — связист крейсера обратил внимание Квайгона на текст, который высветился на экране. «Только что перехвачено из внутрикорабельной сети козыря». В данный момент крейсер вел безнадежную борьбу, пытаясь не дать заарканенному королевскому флагману направить орудие на корабль Дзерки. Удерживать Справедливый на месте более-менее удавалось, но они не могли помешать ему поворачиваться. Справедливый уже находился на дистанции огня, и крейсер не мог достаточно быстро оттащить его назад. Поэтому, когда Квайгон бросил взгляд на экран связиста, мысли его были заняты другим. Но все изменилось, стоило ему прочесть сообщение. «Мятеж рабов?» «Я думал, план был такой, что Оби-Ван и тот твой тип зайдут и выйдут тихо и незаметно», — сказал Раэль. После разговора с королевой Фенри он не переставал мерить шагами мостик. План, похоже, изменился. Квайгон обдумал новые возможности, затем спросил у связиста, могут ли на Справедливом тоже перехватывать эти сообщения. «Вполне возможно, сэр, хотя я не знаю, делают они это или нет». «Давайте выясним. Еще раз свяжите меня с королевой». Про себя он подумал. «Надеюсь, с Оби-Ваном все в порядке». Грань мчалась по лабиринту коридоров с огромной скоростью, и Оби-Ван оставил попытки сформулировать какую-то связную мысль. Оставалось просто орать. «4 минуты до выхода на дистанцию поражения», доложил офицер управления орудиями. «Прекрасно!» Фенри уселась в кресло капитана. Ее ноги и здесь не доставали до пола. «Кресло потом придется опустить. Продолжайте отталкивать нашего бывшего регента, будьте любезны. Пусть он изо всех сил пытается нас остановить, и пусть проиграет». «Крейсер джедаев снова нас вызывает», — сообщил связист. «Нам не о чем говорить с Аверосом», — бросила Фенри. «Это другой джедай, Квай-Гон Джин». Фенри уважала этого джедая, который не прогнулся перед Дзеркой, но ее терпение было на исходе. «Послушаем его, но это последний раз». Появилась голограмма Джина. Казалось, рыцарь стоял прямо здесь, на мостике. «Ваше Величество». «Могу ли я обратить ваше внимание на то, что происходит внутри козыря?» «С козырем происходит то, что сейчас он будет уничтожен». Справедливый не уступал в размерах кораблю Дзерки, но был намного лучше вооружен, что Фенри и собиралась продемонстрировать. «Не с ним, внутри него. Настройте ваши датчики на перехват их внутренних сообщений. У вас ведь есть все коды Дзерки, не так ли? И посмотрите сами». И так они проверили и выяснили, сколько информации от Дзерки собрала ее команда. «Неважно», — подумала Фенри. Связист последовал совету Джина, не дожидаясь ее приказа. Нарушение протокола, которым она займется позже. Но эта мысль испарилась, едва она увидела слово «мятеж». «Ваше Величество!» — Кейди просияла. Такой счастливой Фенри еще никогда ее не видела. «Рабы на том корабле! Они пытаются освободиться! Мы можем им помочь!» Фенри расхохоталась. «И позволит Дзерке уйти? Ну уж нет. Мы поклялись не давать им пощады. И не дадим». Кейди побледнела. «Фенри, это Раэль». На голограмме появился бывший регент. От одного только его вида королеву захлестнула слепая, чуть не безумная ярость. Но она все равно услышала, как он сказал. Ты можешь покарать зерку или спасти невинные жизни. Ты можешь выбрать лишь одно. Так сделай правильный выбор». Она не слушала Райли Авероса уже много лет и уж точно не собиралась слушать сейчас. «Офицер управления орудиями!» «Да, Ваше Величество!» Голос офицера был странно хриплым. Фенри открыла рот, чтобы скомандовать огонь, и застыла, когда ей в висок уткнулась холодная дуло бластера. «Я помогла вам это сделать», — сказала Кейди. Она дрожала, но не отводила оружие от своей королевы. «Нет! Благодаря мне это и стало возможным. Я подложила нейродротик, я помогла взломать дроида-краба. Вы составляли планы, но работать руками приходилось мне. И я это все делала, потому что думала, избавившись от зерки, мы избавимся от рабства. Но вы старались только ради себя, правда? Ради того, чтобы захватить всю власть». Чувствовать оружие, нацеленное тебе в голову, было страшно. Почему-то Фенри никогда этого не сознавала. На голографическом лице Райли Авероса отразился ужас. Как он смел притворяться, будто действительно переживает за нее? И почему ни один из офицеров не спешит на помощь? Но Фенри начальствовала над Кейди. Так всегда было, и так всегда будет. Потому что есть вещи, которые не меняются. «Как твоя королева?» — ровно проговорила она. «Я приказываю тебе убрать оружие». Кейди отрицательно покачала головой. «Похоже, у нас будет вторая революция за день». Квай-Гон почувствовал облегчение, увидев, что Фенри отстранили от власти, по крайней мере, на достаточное время, чтобы предотвратить кровопролитие. Но настоящая битва все еще шла внутри козыря, и нужно было позаботиться о том, чтобы победило правое дело. Как только голограмма со справедливого погасла, он снова связался с козырем. Мэрит Кол выглядела даже более измотанной, чем в прошлый раз. «Да, да, королева больше не проблема», — бросила Кол. «Если вы имели к этому отношение, то спасибо, но у меня сейчас другие заботы». «Например, отпустить на волю тех работников, которые устроили восстание на вашем корабле», — сказал Квай-Гон. «Бывших рабов». «Сколько раз вам повторять?» — спросила Кол. «Они всегда будут рабами». «Ситуация изменилась, госпожа управляющая. И вы бы сами это поняли, будь вы лучше подкованы в законодательстве республики. Во время глобальных политических потрясений любая группа, оказавшаяся в заключении против своей воли, без вынесения приговора или предъявления обвинений, должна быть освобождена. Тот, кто несет ответственность за содержание такой группы под стражей, совершает уголовное преступление». Кол фыркнула. «Это проблема на один день, джедай. Кронпринцесса стала королевой, как и планировалось, хотя, к сожалению, и при очень непростых обстоятельствах. Кто сказал, что это может считаться глобальным политическим потрясением?» «Подобный вердикт может вынести лишь законный представитель республики», — сказал Квай-Гон. «Например, Оби-Ван Кеноби. Конечно, Оби-Ван еще этого не сделал, но с радостью сделает, когда будет иметь возможность. И, кстати говоря, Ее Величество уже свергли с трона. Вы извращаете закон, чтобы приспособить его под свои нужды. Вы полагаете, что это кратковременное неудобство заставит меня пойти на какие-то уступки?» Мэрит Кол поднялась на ноги, явно намереваясь покинуть мостик и самой заняться подавлением восстания. Когда открылась дверь, ведущая в широкий коридор, она сказала: «Обещаю вам, Джин, это продлится не дольше, чем...» Она умолкла, а потом завизжала. Квай-Гон выпучил глаза при виде истребителя, который летел по коридору, нацеливаясь прямо на мостик. Офицеры дзерки, включая и Кол, попадали на пол. Истребитель сел, давя кресло и пульты своей массой. Что это? Обман зрения или корабль в самом деле выглядел знакомым? Изумление Квай-Гона достигло предела, когда фонарь кабины отъехал, и внутри обнаружился... Оби-Ван! Лицо ученика было бледным, взгляд немного затуманенным. Он долго смотрел на голограмму, хватая ртом воздух, и, наконец, вымученно улыбнулся. «Вы ведь не думаете, что я это специально?» «Нет». Квай-Гон тоже заулыбался. «Но, откровенно говоря, ты как раз вовремя».